Кто убил Карла XII? В 1874 году в Россию приехал король Швеции Оскар II. Он посетил Петербург, осмотрел Эрмитаж, в Москве побывал в Кремле, в оружейной палате, где с нескрываемым интересом рассматривал трофеи, взятые русскими солдатами при Полтаве, носилки Карла XII, его треуголку и перчатку. Разговор, естественно, не мог не коснуться этой замечательной личности, и король Оскар сказал, что его давно интересует загадочная и неожиданная смерть Карла XII, последовавшая вечером 30 ноября 1718 года под стенами норвежского города Фредериксгалля. Будучи еще наследником, в 1859 году Оскар вместе со своим отцом, королем Швеции Карлом XV, присутствовал на вскрытии саркофага короля Карла XII. Саркофаг с гробом Карла XII стоял на постаменте в углублении близ алтаря. Осторожно подняли многопудовую каменную крышку и вскрыли гроб. Король Карл лежал в сильно выцветшем, полуистлевшем камзоле и ботфортах с отвалившимися подметками. На голове сверкала сделанная из листового золота погребальная корона. Благодаря постоянной температуре и влажности тело хорошо сохранилось. Сохранились даже волосы на висках, когда-то огненно-рыжие, и кожный покров на потемневшем до оливкового цвета лице. Но все присутствовавшие невольно содрогнулись, увидев ужасную сквозную рану в черепе, прикрытую ватным тампоном. На правом виске обнаружилось входное отверстие, от которого черными лучами расходились глубокие трещины. Пуля была пущена с небольшой дистанции и имела большую убойную силу. Вместо левого глаза была огромная рана, куда свободно входило три пальца. Тщательно осмотрев рану, проводивший вскрытие профессор Фриксель дал свое заключение, и его слова были тут же записаны в протокол. Его Величество убит выстрелом в голову из кремневого ружья. Это заключение было сенсационным. Дело в том, что во всех учебниках по истории утверждалось, что король Карл пал сраженный ядром. Но кто сделал этот трагический выстрел? — спросил Карл XV. — Боюсь, это великая тайна, которую еще не скоро удастся раскрыть. Вполне возможно, что смерть его величества есть результат тщательно подготовленного убийства. — Как же это случилось? В октябре 1718 года Карл двинулся на завоевание Норвегии. Его войска подошли к стенам хорошо укрепленной крепости Фридрихсгаля, расположенного в устье реки Тистендаль, близ Датского пролива. Армии был дан приказ начать осаду, но солдаты, цепеневшие от холода, едва могли рыть кирками мерзлую землю в траншеях. Вот как описывал дальнейшие события Вольтер. 30 ноября, 1 декабря по новому стилю, в день святого Андрея в 9 часов вечера Карл отправился осматривать траншеи и, не найдя ожидаемого успеха в работах, казался очень недовольным. Мегре, французский инженер, руководивший работами, стал уверять его, что крепость будет взята в течение 8 дней. — Посмотрим, — сказал король и продолжал обходить работы. Затем он остановился в углу на изломе траншеи и, упершись коленями на внутреннюю отлогость траншеи, облокотился на парапет, продолжая смотреть наработавших солдат, которые трудились при свете звезд. Король высунулся из-за парапета почти до пояса, представляя собою таким образом цель. В ту минуту подле него находились только два француза. Один, его личный секретарь Сегюр, умный и дельный человек, поступивший к нему на службу в Турции и который особенно был предан, другой — Мегре, инженер. В нескольких шагах от них находился граф Шверин, начальник траншеи, отдававший приказания графу Поссе и генерал-адъютанту Каульсбарсу. Вдруг Сигюр и Мегре увидели, что король падает на парапет, испуская глубокий вздох. Они приблизились к нему, но он был уже мертв. Картечь весом в полфунта попала ему в правый висок и пробила дыру, в которую можно было вложить 3 пальца. Голова его запрокинулась, правый глаз вошел вовнутрь, а левый совсем выскочил из орбиты. Падая, он нашел в себе силы естественным движением положить правую руку на эфес шпаги и умер в таком положении. При виде мертвого короля Мегре, оригинальный холодный человек, не нашел ничего другого, как сказать: «Комедия закончилась, пойдем ужинать».